Второе из исторически предложенных делений малых групп — это деление их на формальные и неформальные. Впервые это деление было предложено Мейо при проведении им знаменитых хоторнских экспериментов. Согласно Мейо, формальная группа отличается тем, что в ней четко заданы все позиции ее членов, они предписаны групповыми нормами. Соответственно, в формальной группе также строго распределены и роли всех членов группы в системе подчинения так называемой структуре власти. Представление об отношениях по вертикали как отношениях, определенных системой ролей и статусов. Примером формальной группы является любая группа, созданная в условиях какой-то конкретной деятельности, рабочая бригада, школьный класс, спортивная команда и так далее. Внутри формальных групп Мейо обнаружил еще и неформальные группы, которые складываются и возникают стихийно, где ни статусы, ни роли не предписаны, где заданной системы взаимоотношений по вертикали нет. Неформальная группа может создаваться внутри формальной, когда, например, в школьном классе возникают группировки, состоящие из близких друзей, объединенных каким-то общим интересом. Таким образом, внутри формальной группы переплетаются две структуры отношений. Но неформальная группа может возникать и сама по себе не внутри формальной группы, а вне ее. Люди, случайно объединившиеся для игр в волейбол где-нибудь на пляже или более тесная компания друзей, принадлежащих к совершенно различным формальным группам, являются примерами таких неформальных групп. Иногда в рамках такой группы, скажем, группе туристов, отправившихся в поход на один день, несмотря на ее неформальный характер, возникает совместная деятельность, и тогда группа приобретает некоторые черты формальной группы. В ней выделяются определенные, хотя и кратковременные, позиции и роли. Практически было установлено, что в реальной действительности очень трудно вычленить строго формальные и строго неформальные группы, особенно в тех случаях, когда неформальные группы возникали в рамках формальных. Поэтому в социальной психологии родились предложения, снимающие эту дихотомию. С одной стороны, были введены понятия формальная и неформальная структуры группы или структура формальных и неформальных отношений, и различаться стали не группы, а тип, характер отношений внутри них. В предложениях Мейо содержался именно такой смысл, а перенесение определений формальное и неформальное на характеристику групп было сделано достаточно произвольно. С другой стороны, было введено более радикальное различие понятий «группа» и «организация», что характерно для развития социальной психологии последних 20 лет. Несмотря на обилие исследований по социальной психологии организаций, достаточно четкого разделения понятий «организация» и «формальная группа» до сих пор не существует. В ряде случаев речь идет именно о том, что всякая формальная группа, в отличие от неформальной, обладает чертами организации. Несмотря на некоторую нечеткость терминологии, обнаружение самого наличия двух структур в малых группах имело очень большое значение. Оно давало возможность использовать неформальную структуру отношений в интересах организации. В настоящее время имеется большое количество экспериментальных исследований, посвященных выявлению влияния определенного соотношения формальной и неформальной структур группы на ее сплоченность, продуктивность и так далее. Особое значение проблема имеет при исследовании вопроса об управлении и руководстве группой. Таким образом, и вторая из традиционно сложившихся классификаций малых групп не может считаться строгой, хотя построенная на ее основе классификация структур является полезной для развития представлений о природе групп.